«Да как сказать, — ответил майор Звягинцев, — был советский, а сейчас не знаю даже. У нас там все иначе». Он поднял взгляд на Машу. Та чего-то смутилась и отвела глаза. «А вот вы здесь к чему, девушки? — спросил он. — Ведь пути живых и мертвых различны, или не так? Ой! — сказала Таня. — Извините, пожалуйста. Мы советских не тревожим. Это из-за самолета так вышло. Мы думали, там немец. — А немец вам зачем? — Маша подняла глаза и поглядела на майора. У него было широкое и спокойное лицо, слегка курносый нос и многодневная щетина на щеках. Такие лица нравились Маше. Правда, майора немного портила пулевая дырка на левой скуле. Но Маша уж давно решила, что совершенства в мире нет, и не искала его в людях, а тем более в их внешности. «Да понимаете, — сказала Таня, — сейчас ведь время такое. Каждый прирабатывает как может. Ну и мы вот с ней». Она кивнула на безучастную Тымы. «Короче, работа у нас такая. Сейчас ведь все отсюда валят. За фирму замуж выйти — это 4 косаря зеленых, а мы в среднем за 500 делаем». «Что же с усопшими?» — недоверчиво спросил майор. «Да, подумаешь, гражданство остается. Мы с таким условием оживляем, чтоб женился. Обычно немцы бывают. Немецкий труп у нас примерно как живой негр из Зимбабве идет, или русскоязычный еврей без визы. Лучше всего, конечно, испанец из голубой дивизии, но это дорогой покойник, редкий. Ну, итальянцы еще есть, финны, а румын с венграми даже и не трогаем». «Вот оно что, — сказал майор. — А долго они потом живут?» «Да 3 года, — сказала Таня. «Мало, — сказал майор, — не жалко их». На минуту Таня задумалась, ее красивое лицо стало совсем серьезным, и между бровями наметилась глубокая складка. Наступила тишина, которую нарушало только потрескивание сучьев в костре да тихий шелест литвы. «Строгий вопрос, — сказала она наконец. — Вы как, всерьез спрашиваете?» «На всю катушку». Таня подумала еще чуть-чуть. «Я так слышала, — заговорила она, — есть закон земли. Есть закон неба. Проявишь на земле небесную силу, и все твари придут в движение, а невидимые проявятся. Внутренней основы у них нет, и по природе они всего лишь временное сгущение тьмы, поэтому недолго остаются в круговороте превращений, а в глубинной сути своей пустотны, оттого не жалею». «Так и есть, — сказал майор. — Крепко понимаешь». Морщинка между Таниных бровей разгладилась. «А вообще, если честно, работы столько, что и думать некогда. За месяц обычно 10 штук делаем. Зимой меньше. На Тымы в Москве очередь на 2 года вперед. А эти, которых вы оживляете, они что, всегда соглашаются?» «Почти, — сказала Таня. — Там же тоска страшная. Темно, тесно, благодати нет. Скрежет. Правда, как у вас, не знаю, и из верхнего мира у нас еще клиента не было. Но, конечно, и внизу все мертвецы разные. 1 год назад под Харьковом такое было, жуть. Танкист один из мертвой головы попался. Одели мы его, значит, помыли, побрили, объяснили все. Вроде согласился. Невеста у него хорошая была, Марина Журфака. Сейчас за японского морячка вроде пристроили. Господи, видели б вы, как они всплывают, как вспомню. Про что это я говорила? Про танкиста, — сказал майор. А, ну да. Короче, мы ему денег дали немного, чтоб человеком себя почувствовал. Он, понятно, пить начал, сначала они все пьют. И тут в какой-то палатке ему водку не продали, рубли попросили. А у него только купоны были и марки оккупационные. Так он им сначала из парабеллума витрину разнес, а ночью на «Тигре» приехал и все ларьки перед вокзалом утрамбовал. С тех пор танк этот часто по ночам видит, так и ездит по Харькову, коммерческие палатки давит, а днем исчезает, куда — непонятно. «Бывает такое, — сказал майор, — в мире много странного. С тех пор мы только по вермахту работать стали. А с СС никаких дел, они все двинутые какие-то. То сельсовет захватит, то петь начнут, а жениться не хотят. Устав запрещает.